Он приходит на порог, крепко-крепко спит и сто путей, сто дорог для тебя открыты. Сон приходит на поры, мицно-мицно спит. Небо спит, солнце спит, месяц возникает. Небо спит, солнце спит, месяц возникает. Ist und Land bis Land. Kind, kennst du ruhig schlafen? Hundert Weg vor ihm Land. Alle fahren dir. Доброй ночи. Доброй ночи и хороших снов. Завтра Всемирный международный день сна. Он впервые был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно в пятницу, второй полной недели марта. Это проект ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Ведь достаточное время для сна – это одно из главных и необходимых условий для сохранения и физического, и психического здоровья человека. И, ну, вообще приятно на ночь поговорить о сне и сновидениях. И давайте мы это сделаем сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и нашей программы. Мне хочется сказать, что сегодня я не могу обойтись без ваших звонков, дорогие радиослушатели, поскольку очень хочется понять, у вас достаточно времени для сна? И если вам не спится, то отчего? Что мешает вашему спокойному сну? А что ему помогает? Может быть, вы можете что-то посоветовать психологическое, не лекарственное, для того, чтобы лучше спать? Как вы относитесь к сновидениям? Что это такое? Некая отдельная реальность или что-то связанное с нашей реакцией сугубо на день в бодрствовании? Это ночное удовлетворение дневных несбывшихся желаний или все-таки что-то большее? И во снах мы путешествуем в иные миры. Как думаете вы? Расскажите, пожалуйста, по телефону 495-956-1514, а я попробую рассказать, ну, хотя бы немножко о том, что по этому поводу думаю я. Итак, сны и сновидения в честь Международного дня сна. Я надеюсь, что и сегодня ночью, и завтра вы будете спать спокойно. Между прочим, о сновидениях и снах вообще написано совсем мало музыки. И вот только, ну, самое-самое классическое. Конечно, это песня Саймона и Гарфанкеля о любви. Но все-таки она считается одним из самых подробных описаний сна в мировой музыкальной лирике. Перевод примерно такой. «О, что за сон я видел, окутанный в тонкий шелк, одетый в прекрасное платье из туманной бургундии, нежнее, чем дождь. Я шел и блуждал по пустынным улицам, мимо магазинных витрин. Я слушал звон соборных колоколов, медленно растекающихся в переулках, пока я шел к тебе. И когда ты подбежала ко мне, твои щеки пылали в ночи. Мы гуляли по покрытым инеем полям, можжевельника в свете фонарей. Я держал тебя за руку, а когда я проснулся и почувствовал твое тепло и близость, я поцеловал твои медовые волосы со слезами благодарности на щеках. О, как я люблю тебя!» Но вот почему-то, наверное, сны сами настолько являются поэзией, что в стихи и музыку не ложатся. В нее ложатся скорее мечты. Хотя, кто знает, может быть, я не прав. А может быть, это связано с тем, что, как считает вездесущая статистика, каждый третий человек на Земле страдает бессонницей. Высыпается нормально только 40% населения Земли. Ну, я не уверен в точности этих данных, но, тем не менее, возможно, это так. Вот то, что совершенно точно, что только 3% людей способны себя нормально чувствовать, если не спят более 6 часов в сутки. То есть вот вообще 6 часов в сутки – это минимум сна, необходимый подавляющему большинству населения. Причем недомогание это становится чисто физическим. Отсутствие сна – достаточно быстро разрушает организм. Нельзя лишать человека и сновидений тоже, потому что если лишить сон его активной фазы, то есть будет человек всякий раз, когда на энцефалограмме начинается активная фаза сна, то В общем, его очень легко свести с ума, сделать психически нестабильным. Подавляющее большинство из нас, проживающих среднестатистическую длительность жизни, проводит во сне 25 лет. И, между прочим, ровно 6 лет своей жизни человек, который живет 75 лет, проведет в структуре сновидений. В течение одной ночи мы видим от 4, это минимум, до 7 сновидений. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, конечно, сон – это очень хороший такой, это, отдых, да? Но я, как творческий человек, подхожу к этому совершенно иначе, да? Если, например, ты не спишь нормально, без снов, значит, сон активный. А если начинается кино, то это уже бесполезная трата времени. Потом говорят люди, вот я не могу заснуть, все. Понимаете, перед этим я, то есть, большую подготовку так прошел, изучил, да. Во-первых, не надо себя перегружать тем, что я устал, ой-ой-ой-ой-ой. На самом деле, а что ты делал? Если ты мешки не таскал, то значит ты ничего не делал. Вот и все. И значит, к этому надо подходить легко. Как бы, ну, конечно, надо поспать. Особенно ценно же, надо с часа до пяти. Вот этот клочок времени выспал, и все. Как только вот я давно уже заметил, начинаются вот эти сны, все. И я уже практически, когда еще стал меньше кушать на ночь, и вообще, просто я уже кино давно не смотрю. Представляете, я желаю всем вот настоящего сна, а остальное лучше более творчески провести время, знаете, с пользой. А творчески провести время это как? Творчески, ну, значит, вот ты отоспал вот эти 5-6 часов, читай. Вот я занимаюсь, например, сам, я поэт, дальше я учусь сам играть на фортепиано. В общем, знаете, такая активнейшая жизнь, что мне просто вот на эту пустоту зачем тратить время? Спасибо. Ну, вот, замечательная точка зрения, Александр, потому что мне никогда не казалось, что сновидения являются какой-то такой пустотой. Наоборот, вот тот самый сон без сновидений, он же пуст. Скорее всего, вы себя просто уговорили. Вы, наверное, мечтаете, когда играете на фортепиано, и думаете, что вам не снятся сны. Ну, минимум 4, а максимум 11 сюжетов сновидений за ночь снятся практически всем людям. Поэтому есть люди, которые не помнят или уговаривают себя не помнить. Ну, понятно, что ссылаться на творческого человека по имени Карл Юнг вряд ли в такой ситуации имеет смысл, но он писал. Цитирую. Сновидения дают наиболее интересную информацию и вообще дают информацию как раз тем людям, кто берет на себя труд понять их символику и потом использовать ее в своем творчестве. Результаты этого труда, конечно, имеют мало общего с такими мирскими заботами, как купля-продажа. Но смысл жизни не определяется всецело лишь деловой активностью, равно как и глубокие желания человеческого сердца не удовлетворяются одним лишь банковским счетом. И поэтому человеку все равно рано или поздно приходится задуматься, почему ему снилось, почему ему снился тот или иной сон. Конец цитаты. Рано или поздно человеку все равно приходится задумываться, почему он видел, как окутанный в тонкий шелк, он шел из туманной Бургундии нежнее, чем дождь, и блуждал по пустынным улицам, как в песне Саймона Игоря Фанкеля. Ну, правда. Наш мир, ну, согласитесь, становится все более и более равнодушным. И Поэтому мы с вами вспоминали одно из сновидений культуры. Фильм «Лобстер». Вот вчера, во вторник. И в этом мире, в котором теряется нежность и близость, и люди перестают понимать, что значит слово «любовь», кто знает, может быть, большинство из нас встречается со своей поэзией, со своей нежностью или с близкими людьми именно во снах, потому что в реальности мы чего-то стучимся друг об друга, как пустые кегли, как герои фильма «Лобстер», о котором мы говорили, и как-то топчемся, как слоны, и ничего у нас не получается из этой самой близости или попытки понять. А может быть, в сновидениях там у нас все это есть? Там скрылась от нас, в тот мир, наша поэзия, наша доброта, наша нежность. И, может быть, все-таки стоит задуматься о сновидениях и о том, откуда, в конце концов, они берутся. Между прочим, мы уже как-то однажды говорили о вещих снах, но согласно результатам больших исследований, между прочим, около трети человечества хотя бы раз, но видели сон предсказания. А уж верит в то, что вещи сны существуют, практически все люди. То есть от 63 до 98% опрошенных в самых разных странах мира. Интересно и важно, наверное, что человек видит свои сны еще до рождения и начинает проявляться похожая активность с 8-й недели внутриутробного развития, то есть со 2-го месяца человеческой жизни. По всей видимости, мы не можем этого точно знать, но сны человеческих эмбрионов, по всей видимости, состоят из звуков, тактильных ощущений и пятен. Чем старше становится организм, тем ярче сновидение. Причем у младенцев активная фаза сна, REM-фаза, в 4 раза дольше длится, чем у взрослого. По всей видимости, именно в ней происходит развитие мозга, развитие той самой психической функции, о которой мы почему-то последнее время не хотим задумываться. В строгом смысле этого слова, в основном, как выясняют психологи, исследователи сновидений, нам снятся грустные сны. В действительности, такой американский психолог Келвин Холл проанализировал около 10 тысяч сновидений и пришел к выводу, что 64% из них связаны с печалью, плохими предчувствиями, страхами, раздражением, гневом. И только примерно 18% связаны с радостными и веселыми ощущениями. Финский психолог Атти Ривонсуо заявил, если я правильно ставлю ударение, уж простите, заявил, что тревожные и неприятные сны – это очень древний защитный механизм. И мы переживаем во сне плохие события, чтобы как-то подготовиться к ним в жизни. По его теории, вообще сон, вот как сон младенца, представляет собой генеральную репетицию жизни. И в некотором смысле он никогда не бывает непророческим. Обратите внимание. Нам снятся возможные, в том числе отрицательные проекты нашего будущего. Так что сон до сих пор представляет собой огромную загадку. Мы не знаем точно, ни откуда приходят сновидения, ни зачем они нужны, лишь можем создавать разные теории. И способность человека понимать свои сны или задумываться о них – это способность понимать обратную сторону своей реальности. Иногда печальную, иногда радостную, но всегда наполненную чем-то, что пока или еще отсутствует в нашей реальной жизни. И если мы не пытаемся этого понять, то просто теряем те самые четверть века своей жизни или 6 лет зачем-то и кому-то нужных сновидений. Вот еще одна, наверное, самая знаменитая песня про сны. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby. Перевод, наверное, все знают, но, например, на такой. Однажды у меня была возможность вернуться домой, вернуться назад. Спи, моя дорогая, и не плачь, а я буду петь тебе колыбельную. И золотая дремота пусть наполнит твои глаза, а улыбка разбудит тебя, когда ты встанешь. Спи, моя дорогая, и не плачь, а я спою тебе колыбельную. Какие-то вот такие очень простые слова главной колыбельной группы The Beatles. Ну, что рассказать еще о снах? Наверное, многие знают, что английский поэт и художник Уильям Блейк утверждал, что только во сне ему приходят сюжеты. А во сне рождались сюжеты его гравюр и, между прочим, оригинальный метод высокой печати. Как и многие другие секреты искусства, которые он открыл, пришли к нему именно во сне. Опера Беллини «Сомнамбула» менее чем за 20 лет была поставлена в 50 театрах Европы и Америки. Почему она была так интересна? Да потому же, почему и сегодня люди смотрят фильмы, похожие на сновидения. Что еще? Наверное, не будем вспоминать сны Гамлета, Леди Макбет, Короля Лира, Ричарда Третьего, Ромео и Джульетты. И эти сны до сих пор помогали и помогают нам понимать внутренний мир героев Шекспира. Здравствуйте, Люция. Я правильно ставлю ударение? Да, здравствуйте. Значит, я вот рассказываю, что, значит, сны, бывает ощущение, что ты в какой-то другой реальности побывал. Во-первых, мне 82 года. Во-первых, на протяжении жизни я много видела пророческих снов. Более того, фрагменты мне во сне являлись фрагменты будущего, происходящего. Значит, ну, один сон, значит, не будущее мне показал, а что-то прошлое. Почему это было? Мне 50 лет. Значит, мне снится, что я нахожусь в каменной башне, передо мной аркообразное окно. Я воин, на мне одежда времен Александра Македонского, в руках меч и щит. В окно я вижу вот так, значит, дорога, значит, со спуском, и вот по этому спуску поднимаются воины, значит, там слоны присутствуют, на слонах воины, вот, и я стою, значит, вот настолько сосредоточен, спокоен, никакой паники у меня нет. Вот такой сон приснился 50-летней женщине. Спасибо большое. Ну, наверное, это был образ мужества, которое требовалось женщине тогда, и она пришла откуда-то из ее центра психики для того, чтобы поддержать вас в этой самой необходимости мужества. И спасибо большое, Люция. Сон этот мне, конечно, напоминает знаменитый сон Карла Юнга, в котором он, как он сам писал и говорил в своей книге «Воспоминания, сновидения, размышления», о том, что в этом сне он обнаружил и понял, что же такое самость. Так вот, Юнгу снилось, как он шел вдоль дороги и пришел к небольшой католической часовне. Он вошел туда и был удивлен тем, что на алтаре была не статуя Девы или распятие, а только красивая цветочная композиция. А на полу перед алтарем он увидел йога, который сидел на полу в позе глубокой медитации. И Юнг с ужасом для себя во сне понял, что этот йог воображал его, то есть самого Карла Юнга, сидел в этой часовне и воображал ту жизнь, которую жил профессор Юнг. Юнг вдруг понял, что если йог, сидящий у алтаря, вдруг выйдет из своего транса, проснется, то он, Юнг, перестанет существовать. Обычный, реальный Карл Юнг был сном той самой величественной внутренней фигуры. И, конечно, этот сон Юнга напоминает знаменитый парадокс Джоан Цзы, одного из основателей даосизма. Джоан Цзы говорил, что однажды ему приснилось, что он бабочка, которой снится, что она, бабочка, является Джоан Цзы. И он не мог разобраться, кто он, бабочка, видящая во сне, что она человек, или человек, который видит во сне, что он бабочка. Смотрите, как две воронки песочных часов. Символы сна, как точка перехода. Как будто какая-то пуповина соединяет Джоан Цзы и бабочку, Карла Юнга и йога в странной часовне у дороги во сне. Как будто есть какой-то внутренний психический центр, неописуемый словами, но тем не менее центр, из которого появляется человек и его сознание. И, конечно, далеко не каждый сталкивается с таким центром. Но, может быть, Люция как раз с чем-то похожим и столкнулась, с образом своего психического центра. Мужчины, который мужественно воображал Люцию. Какая-то такая поэма о сновидениях. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Я хочу рассказать вам очень печальный сон, не буду говорить. Расскажу вам такой сон, который снился мне много раз, много. И потом я узнала, что моя подруга находится в этом здании, в котором раньше был детский сад. И мне все время снился этот детский сад, но с другими комнатами. И вот я узнаю, что моя подруга в этом помещении. Там теперь находится дом престарелых. Вот почему он мне снился и предвещал. А потом я очень удивилась. И много раз мне снились такие сны, которые наяву проявлялись. Вот это все. И я теперь даже могу читать свои сны. Спасибо большое. Наверное, это этому рано или поздно каждый из нас должен научиться, Галина. Я, по крайней мере, в этом убежден. Единственное, что вообще комнаты с голыми стенами, комнаты, похожие на комнаты дома престарелых, очень часто снятся нам как наши собственные психические защиты. А мы потом ретроспективно узнаем эти комнаты как те самые, которые снились нам во сне. Потому что крайне редко бывает, такое бывает, запоминаем сновидения настолько точно, чтобы действительно отвечать за их совпадение с реальными помещениями. Очень часто сны, которые кажутся людям пророческими, на самом деле являются снами, которые опознаны задним числом. Как-то так очень часто получается. Так вот, возвращаясь к снам Юнга, может быть, отчасти к сну Люции, я хочу сказать, что мне очень близко юнговское понятие самости. Это такая пуповина, которая с точки зрения Юнга соединяет нас с чем-то, что мы называем разными именами: Богом, сверхсознанием, высшим сознанием. Короче говоря, это точка, как сказал бы Кастанеда, точка сборки, да? нашей психики, и она очень часто является в виде неких завершенных геометрических фигур. Вот, например, такой фигурой в сущности является часовня и алтарь, да, католического храма, около которого сидел Йог. И в сущности бабочка, да, это тоже правильная геометрическая фигура. Здравствуйте, Галина Ивановна. Доброй ночи, здравствуйте. Я слушаю ваши передачи, но первый раз звоню. Это Ижевск. Мы рады, Галина. Мне приснился такой удивительный сон. Как будто я сидела на большом-большом заседании в Кремле, рядом с Владимиром Путиным, бок о бок. И он два раза ко мне повернулся с такой легкой, доброй улыбкой, как бы оказав мне такое вот внимание, доброты, такое и уважение. Вот. Ну, если честно, я не знаю, как интерпретировать подобные сны, но будем надеяться, что вам снилась удача. Ну, конечно, если президент смотрит на человека по-доброму, то, скорее всего, его ждет счастье и здоровье. Я так думаю, Галина Ивановна. Ну, по крайней мере, какие-то другие мысли в голову мне не приходят. Наверное, ну что, населению нашей страны, особенно женщинам, часто снится Владимир Владимирович. Кстати, ну, если кому-то интересно, мужчинам и женщинам снятся разные сны. Считается, что примерно 70% мужчин видят в своих снах 70% мужских персонажей. Мужчинам чаще снятся мужчины, чем женщины, как это ни удивительно. А вот у женщин во сне присутствуют мужчины и женщины в одинаковой пропорции. А мужчины в своих снах куда более агрессивны. А женщины гораздо более нежны. И обратите внимание, у нас у всех, судя по сегодняшним звонкам, нет почти никакой возможности поговорить о своих снах. Я позволю себе напомнить, что о ваших снах можно поговорить на сайте программы «Серебряные нити» в сети интернет. Если вы зайдете к нам на форум, набрав словосочетание «Серебряные нити» в любом поисковике в интернете, вы там найдете раздел «Вопросы к доктору Данилину» на форуме. И там я помогаю разобраться со своими снами. Так что если кому-то хочется об этом поговорить, поскольку это очень важно, ну, правда, обнаружить в своих снах поэзию, нежность, близость и какие-то подсказки о том, как вести себя в реальной жизни. Потому что вот если это пуповина, это юнговская самость, это самая точка создателя сновидений, как говорил психолог Арнольд Миндл. Между прочим, конечно, так считали не только психологи, это же понятно. Вообще, самой древней религией когда-то была религия сновидений, а верховный бог ацтеков был творцом снов и направлял людей через их сны. Так что давайте не будем недооценивать значение наших собственных сновидений. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. находился на краю. Я всегда ложусь с краю и спокойно засыпаю. Пою, баюшки, пою, не ложимся на краю. Не могу я спать у стенки, упираются коленки. Лягу я на край. Не ложись, лучше не мешай. Не ложись, лягу так и знай. Не ложись, не ложись, придет серенький волчок.